Глава 24. Неприятности. Остров Гипан поразил Лу своей оживленностью. Кораблей на приколе висело десятка три. В порту был настоящий муравейник. Люди сновали туда-сюда, было очень шумно, и остро пахло от чего-то горелым луком. Девушка сморщила нос. Игландия вообще была полна запахов. Как приятных, так и отвратительных. Пахли люди, пахли паруса и снасти, пахло дерево, ткань, даже вода иногда. В ее мире все было не так. Там чаще всего можно было почуять запах химикатов, пыли и дезинфектора. Цветы и овощи были настолько стерильны, что и не отличишь от муляжа. Впрочем, на вкус овощи тоже не сильно отличались от пластика. Здесь же все имело и вкус, и запах, и цвет. Даже ветер, даже воздух. Но хотя горелый лук — это так же отвратительно, как и вареная капуста, Лу не хотела вернуться туда, где не пахло листвой, дождем и спелыми яблоками. «Эль, я думаю, это не твой остров», — осторожно сказала она капитану. «Уж такое ты бы запомнил». «Лес, горы, медные рудники», — скривился мужчина. «Рудники тут нашли не так уж и давно. Лет 10-12 назад Гипан был куда менее населен. Увы, я не могу позволить себе его исключить. Спорим, что каждый второй тут не местный». «А как же они перемещаются между островами?» «Так же, как и мы, на кораблях. Есть транспортники, да и многие капитаны берут пассажиров за определенную плату. Нас не пустят в горы. Разумеется, поэтому нужна легенда. Скажу, что разыскиваю своего друга, который уплыл на заработки и пропал тут. И тебе поверят, у меня есть железо. Но знаешь, команду с креветки я не отпустил. И Джана велел в любой момент быть готовым к отколу. Мало ли. Я бы и тебя не взял, но у меня нет тирахов. Что с ними случилось? Поинтересовалась Лу с облегчением, замечая, что на приколе были и женщины. Причем в брюках тоже, не только в платьях. Мне казалось, что тирахи должны быть у каждого капитана. Да, но они, к сожалению, расходный материал. Некоторые уходят в двери и не возвращаются. Поэтому я очень не люблю их держать. Последних двух я брал из питомника Ясноглазой. Они были очень умны. Один умер от старости, другой был ранен. Я его отдал на лечение. Надо бы забрать. Где-то в другом месте я даже не буду покупать. Привязываешься к ним, забавные зверушки. Лу подумала, что Байт тоже довольно нежно относился к своим псам. Но беречь их ему и в голову не приходило. Зачем? Всегда можно купить новых. Хотя, конечно, для него и Лу была на уровне собаки. Чему тут удивляться? Крепко вцепившись в локоть Эля, Лу старалась его не задерживать, двигаться с ним в ногу. Синеглазый капитан же уверенно рассекал толпу, как корабль воздушный поток. Он был на голову выше большинства местных людей, да и сама Лу казалась довольно крупной по сравнению с местными барышнями. Незамеченными остаться не получится, да и нет в этом смысла. Эли не собирался от кого-то прятаться. Его имя было довольно известно на островах. Во всяком случае, его узнавали. Здесь была не деревня, а вполне крупный портовый город. Каждый прибывший капитан должен был явиться в ратушу и сообщить о цели прибытия. Эль так и сделал. Невысокий смуглый мужчина в добротном кафтане встретил их доброжелательно. Внимательно оглядев вошедших, он кивнул. «Капитан Эль с креветки, а с вами кто?» «Мы знакомы», — удивился Эль. «Я не припомню вас». «Ну, в здешних местах не так много капитанов с белыми волосами и синими глазами», — пожал плечами чиновник. «Вижу, я не ошибся». «Да, все верно, я Эль с креветки. Со мной моя подруга Луна». Лу удивленно на него покосилась. Вообще-то она Луиза. Но имя свое она никогда не любила, уверенно сокращая до самого минимума. Луиза — это имя для хрупких, нежных аристократок. А она рослая и сильная таксистка. Обслуживающий персонал. Но быть Луной ей понравилось это. Экзотично и красиво. «Креветка, Эль, Луна», — пробормотал чиновник, записывая сведения красивыми крупными буквами с завитушками. В руках у него было не какое-то там гусиное перо, а вполне привычная Лу пластиковая ручка. Видимо, тоже импортная, выпавшая из какого-то окна. «Цель пребывания на Гипане». Эль красиво и складно рассказал сказку о пропавшем друге. «И как зовут вашего приятеля?» «Моб. Тут каждый третий моб». Страдальчески поморщился чиновник. «Приметы есть особые?» Бородатый, высокий, рыжий и с веснушками. Он мне железа должен, много. А еще у него дети дома остались. Тут этих мобов в шахтах каждый день по пачке гибнет. Вздохнул их собеседник. Не найдете. Глупо это и бессмысленно. Но я могу поспрашивать в шахтах, может, кто вспомнит? Конечно, нет. Тархан Булай никого в свои горы не пускает. Только работников и только партиями, под строгим присмотром. И поверьте, возвращаются немногие. Зачем вам это, забудьте. Я обещал его жене. Соврите ей, что он умер, фактически это будет даже не ложь. Хорошо, я вас понял. Тогда пошатаюсь по городу и подумаю, как мне быть дальше. Добро пожаловать на Гипан. И помните, если вы тут будете больше 7 дней, придется заплатить пошлину. Да-да, буду иметь в виду. Эль потянул Лу за рукав. Они вышли на улицу, оглядываясь. Лу нравились дома из камня, отделанные почерневшим брусом. У каждого здания стояли медные фонарные столбы. Выглядело это красиво и строго. «И что теперь?» — спросила она Эля. «Пойдём в обход, как обычно». Капитан уверенно и быстро шел по мощёной камнем улице. Девушка молча шла рядом. Задавать вопросы она не хотела, видя, что Эль явно не в духе. Она уже немного знала его характер. Сам расскажет, как только придумает план. И не ошиблась. «Значит так. Я знаю одно место, где можно нанять проводника. Идем туда. Ты молчишь, ладно?» «Да я вроде болтливостью и не отличаюсь. Вот и славно». Спустя, наверное, час блужданий по городу, колоритная парочка свернула в один из переулков. Лу даже не пыталась запомнить дорогу. Это было бессмысленно. Эль же точно знал, куда идет. Разумеется, трактир, где же еще искать проводников? И, конечно, мужчина за стойкой. Едва ли не близнец бородача с того острова, где была дверь в мир Лу. Название она снова забыла. Трактирщик широк в плечах, лысо бородат, в кожаном фартуке с большим карманом. На стене за его спиной красноречиво висит огромный арбалет. Лу не была уверена, что смогла бы удержать его в руках, а хозяин заведения явно умел им пользоваться. «Я от Лаграна весельчака», — веско сказал Эль, бросая на стойку серый слиток. «Капитан Эль Креветка?» «Откуда?» «Можно подумать, в здешних местах много капитанов с белыми волосами и синими глазами, которые разбрасываются железом», — ухмыльнулся трактирщик, быстро перебирая слиток. «Чем могу помочь?» «Мне нужно в горы». «Нет, это самоубийство. Там патрули. Пристрелят всякого, кто не в форме». «А тебя, капитан, в первую очередь, ты приметный». «Да что такого секретного в медных шахтах?» «Ну, говорят, там не только медь». «Двери?» — подобрался Эль. «Перит. Сначала думали золото, но нет, куда лучше». «Ах, перит, золото дураков», — скривился капитан. «Железный колчедан». «Он самый, поэтому Тархан Булай охраняет свои рудники так тщательно». «А двери тут есть?» «Не знаю, может, есть, может, нет. Люди пропадают в горах, но я так думаю, просто дохнут, как мухи. Их там же и хоронят, шахты глубокие». «А тирахи в горах есть?» «Не слыхал, там другие псы покрупнее, которые на людей научены. Так что не суйтесь туда, капитан, что бы вы ни искали». «Мне не нужно железо, я ищу дверь». Эль выложил еще 3 слитка. Лу болезненно прищурилась и покосилась на пустой зал. «Увидит ведь. Толпой нападут, ограбят». Но капитан не боялся. «Ладно, есть у меня один знакомый. Но если что, я ни при чем. Приходи к ночи, погутарим. И девку с собой не тащи, помирай один». «Девка сама решит», — рыкнула Лу, увидев колебание на лице Эля. Тот только головой качнул и, обхватив ее за талию, вывел из трактира. «Я же просил молчать». «Ты без меня не справишься». «Это да, я и не пойду». «Совсем не пойдешь или без меня не пойдешь? «Сейчас не пойду. Куплю тирахов и с ними вернусь. Тобой рисковать зря не буду». «И что ты без меня увидишь?» Лу вырвалась из его объятий и гневно топнула ногой. «Я тебя одного не отпущу. Ты же даже не способен понять, где эта самая дверь и стабильна ли она». «Лу, здесь опасно. Я почти уверен, что это не тот остров, но нужно убедиться. Вот что, Пойдем погуляем, найдем приличный ресторан». «Ты сейчас мне зубы заговариваешь, капитан». «Ого, но я голоден. Поедим и подумаем, как быть дальше, хорошо?» Луня уверенно кивнула. «Подкрепиться и в самом деле пора. Да и ноги у нее устали, не привыкла девушка так долго ходить пешком». Она была уверена, что Эль потом отправит ее домой, в смысле на корабль, не позволит рисковать. Он жил по принципам, привычным и знакомым ей. Женщины детей эвакуируют первыми. Вот только мир был другой, да и Лу считала себя сильнее многих местных мужиков. И уж точно разумнее и выносливее. Поэтому она в голове готовила дельные аргументы для переубеждения капитана. Ни один из них не пригодился. Они приблизились к центральной части города. Там, где были большие красивые дома и широкие улицы, когда увидели патруль из 6 рослых мужчин в серой форменной одежде. Через плечо у мужчин были кожаные перевязи, а у бедра — вполне настоящие сабли в ножнах, или мечи, или еще какое-то холодное оружие. В любом случае выглядела эта шестерка очень уверенно. Патруль тоже увидел капитана с девушкой и направился прямиком к ним. «Капитан Эль Креветко, просим вас и вашу даму проследовать с нами». «Куда же?» — спокойно спросил Эль, притягивая к себе застывшую Лу. «В тюрьму, разумеется, а вы как думали?» «На основании чего?» «На вас подана межостровная жалоба свободным капитаном Байдом Буревестником. Вы обманом вынудили его продать ценную рабыню». «Да ну, а доказательства он какие привел? У него есть документы, подтверждающие факт продажи? Или, может быть, право собственности на раба?» «А это не важно», — флегматично ответил, очевидно, главный из патрульных. «Жалоба есть, обязаны рассмотреть. А про то, где капитан Байт взял рабыню, и у Тархана какого острова он получил разрешение на владение, мы спросим у капитана потом. И если выяснится, что он самовольно присвоил чужачку, то арестуем и Байда тоже». Эль хмыкнул и покачал головой. «Хорошо, я пойду с вами. Но дама тут ни при чем. Ее стоит отпустить. Она свободная, у нее и знак есть». «Кто она такая?» «Моя любовница. А вдруг это и есть та самая ценная рабыня?» «Мы уж задержим и ее тоже. До опознания». Лу незаметно огляделась. Дурой она не была. В драку лезть смысла не было. Убежать тоже не удастся, она город не знает. Прикол, конечно, найдет, а вот скрыться от патрульных не сможет. «Хорошо, мы пойдем с вами», — флегматично ответил Эль. «Прошу только сообщить на креветку, что меня задержали, чтобы не ринулись всем экипажем нас искать». «Не положено». «Вам нужны беспорядки в порту?» «Нет, я так и думал». После этого Эль сдал патрульному оружие, кинжал с пояса и маленький нож из сапога и спокойно повел Лу следом за тройкой мужчин. Остальные трое шли сзади.